Седрик. «Эмили, я на Уиллоу Плейс. Повтори еще раз, где ты, черт возьми?» Моя сестра на другом конце линии дышит так тяжело, будто куда-то бежала. «Видишь итальянский ресторан по правую сторону?» — тараторит она. «За ним начинается парковка. Они уже садятся в машину, Седрик, торопись!» Рвану вперед, я набегу, сую телефон в карман куртки. Понятия не имею, что тут творится, и не разобрал большую часть того, что сбивчиво бормотала в трубку Эмили. Но, похоже, кто-то похищает Билли среди бела дня, в самом центре Лондона. Наконец, я вижу Эмили, но она не позволяет мне задержаться возле нее и спросить, что тут, черт побери, происходит. Вместо этого сестра указывает на узкий въезд во двор между старыми многоэтажными домами. «Они в темно-зеленом внедорожнике, Седрик. Билли не хотела идти с этим типом, но он как-то ее заставил». Теперь я перестаю вообще что-либо понимать, но это и не нужно. Я быстро бегу к автомобилю, который задним ходом выезжает с парковочного места и чертовски быстро разворачивается для такой ограниченной площади. Недолго думая, я встаю перед ним, хлопаю обеими руками по капоту, и в следующий миг развеиваются все мои сомнения относительно версии Эмили. Билли сидит на пассажирском сиденье, и от ее вида у меня перехватывает дыхание. Она уставилась на меня огромными покрасневшими от слез глазами, лицо практически посерело от явно охватившей ее паники. Водитель, блондин в пиджаке, который выглядит немногим старше меня, если вообще старше, опускает стекло. «Надеюсь, ты сейчас уберешься с дороги, идиот!» Потом он, кажется, замечает, что мой взгляд прикован к Билли. О чем она только думает? Почему не выходит? Ухмыльнувшись, парень что-то ей говорит и выглядит странно спокойным, как будто тут все в порядке, как будто совершенно нормально, что она сидит рядом с ним, заплаканная, с выражением ужаса на лице. Билли не двигается, однако стекло на ее стороне едет вниз. Она шевелит губами, но говорит слишком тихо, чтобы я ее услышал. «Выйди, пожалуйста», — прошу ее я. «Если сделаю хоть шаг от капота, чтобы подойти к ней и открыть дверь, то этот тип тут же уедет, это факт». Я оглядываюсь через плечо. Там стоит Эмили и блокирует узкий выезд, хотя я не уверен, что он вовремя затормозит. Билли трёт обеими руками лицо, затем вдыхает полной грудью. «Отойди, Седрик». Она еле заметно улыбается, и от ее улыбки у меня горит в груди, потому что она абсолютно не настоящая. «Я позже тебе все объясню. Сейчас нам надо быстро...» «Медленно», — обрываю ее я. «Пожалуйста, выйди из машины, Билли, и скажи мне, что случилось». У меня еще сильнее ускоряется пульс, когда она странно смотрит на парня рядом. Словно в поисках помощи и в то же время испугана. Эмили права, здесь определенно что-то не так. «Иди сюда, Билли». Мотор рычит, и машина резко дергается вперед. Я упираюсь руками и слегка отпрыгиваю назад. По венам несется адреналин. Эмили взвизгивает от ужаса. Билли кричит: «Тристан!» «Это Тристан. Это Тристан и ее бывший парень?» «Седрик, отойди, он настоящий псих!» — вопит Эмили. Тристан лишь усмехается, глядя на меня. «Отвали от моей машины, придурок, пока я не испугался и у меня нога не дрогнула!» «Билли, выходи, он спятил!» «И тебе это известно, твою мать. И если это юрист Тристан, идеальный зять мечты в глазах ее отца, то с ним явно далеко не все в порядке. Что такое с Билли, что она этого не видит?» Тристан вновь запускает мотор, но стоит на тормозе. Автомобиль вздрагивает на неподвижных колесах. Не двигаясь с места, я сжимаю руки в кулаки и со всей силы бью ими по капоту. Немного шума должно привлечь к нашей сцене свидетелей. «Я снимаю!» — орёт Эмили, которой, очевидно, пришла в голову та же идея. «Думай, что делаешь, псих, ты в кадре!» Билли поворачивается к двери. От окна отражается свет, и мне плохо видно, но я уверен, что она хватается за ручку. Однако Тристан произносит что-то, Билли вздрагивает, и сразу вся съеживается. Без понятия, что там творится, но оно пугает меня до чертиков. Этот парень настолько уперт и спокоен в такой в корне неправильной ситуации. От него можно ожидать чего угодно. «Эмили!» — зову я, не отрывая взгляда. «Вызывай полицию!» «Седрик!» — кричит Билли, впервые становясь похожей на женщину, которую я знаю. «Нет, перестань, не вмешивайся в это дерьмо, ты потом поймешь». «Выйди и объясни мне», — тихо отвечаю я. «Покажи, что ты по-настоящему этого хочешь, и я не буду тебя удерживать». Что-то у меня внутри содрогается при мысли о том, что она так и сделает. По какой бы то ни было безумной причине. После этого Тристан меняет тактику. Он глушит мотор, распахивает дверь и направляется ко мне. «Ты кем себя возомнил, а? Извращенец, вот ты кто! Отвали от нас!» «Понятно. У одного из окон, выходящих на парковку, стоят две пожилые женщины и в нерешительности наблюдают за развернувшейся у них во дворе драмой. «Она не хочет с тобой идти, до тебя не доходит!» — ревет Тристан, специально выделяя каждое слово, чтобы его было хорошо слышно аж до третьего этажа. «Ну так спроси ее еще раз, а потом оставь нас в покое!» Билли продолжает сидеть на месте, стиснув ладони в кулаки и прижав к опущенному лбу. «Пошел прочь от моей машины!» Голос Тристана становится тише и острее. «Или познакомишься со мной. Просто смирись, с вами покончено. Теперь она снова моя девушка». «Если запуганная женщина, которая сидит у тебя в машине, твоя девушка», — отвечаю я, «я бы на твоем месте задумался, какая же я мразь». «Мразь сейчас набьет тебе морду, так что исчезни». Я вызывающе разворачиваю спиной, прислоняюсь к решетке радиатора и ставлю ногу на бампер. «Знаешь, я никуда не спешу. Можем подождать здесь, пока...» Как и ожидалось, Тристан теряет терпение. С поразительной скоростью он дергает меня за плечо, спихивает с капота и бьет кулаком в живот. К горлу тут же подкатывает желчь. Но я не даю этому говнюку оттолкнуть меня от машины и уехать, а хватаю за руку и тяну за собой. Вцепившись друг в друга, мы врезаемся в переполненный мусорный контейнер для бумаги, откуда на нас сыплются стопки газет. Я поскальзываюсь на разлетевшихся страницах. Тристан размахивается, целясь кулаком мне в лицо, но я успеваю отклониться в сторону, и он лишь вскользь попадает мне по виску. Где-то раздается визг. Видимо, это Эмили. Твою мать. Это отвлекает меня всего на одну секунду. И Тристан пользуется ею, так что его рука неожиданно оказывается у меня на шее. Пальцы вонзаются в глотку, ногти царапают кожу. Я пытаюсь оттолкнуть его от себя. Однако эта свинья не упускает такую возможность и бьет меня коленом между ног. На фоне устроенного нами шума хлопает автомобильная дверь. Мне приходится бить вслепую, два или три раза я промахиваюсь, а затем вижу представившийся шанс. Тристан поднимает голову, чтобы оглянуться. Мой кулак взлетает и с треском врезается ему в челюсть. Его голова запрокидывается назад, хватка ослабевает, а я отрываю его ладонь от своего горла, разворачиваю его, схватив за руку, и заламываю ему ее за спину. Он смеется. Этот мерзавец надо мной смеется. «Вот теперь я взял тебя за яйца», — хрипит он. «Ты совершил очень глупую ошибку, мой друг. Я адвокат». «Да помолчи ты уже», — тихо отвечаю я и с силой пинаю Тристана, в результате чего тот впечатывается лбом в контейнер и сползает по нему на землю. «Я не оставлю это просто так», — выплевывает он. «Я вызову полицию, ты за это поплатишься». Презрительно хмыкнув, я отворачиваюсь. Билли стоит перед машиной, Эмили рядом с ней. Обе смотрят на меня огромными глазами. Эмили первой берет себя в руки. «Обязательно было это устраивать? Сколько тебе лет, чтобы ввязываться в драки?» «Ну, спасибо, сестричка. Не я первый начал». «Ты пострадал?» Билли кусает губы, шагает вперед и поднимает руку. Ее пальцы застывают в воздухе где-то возле моего виска. Там медленно начинает стучать боль. Будет фингал. Она опускает взгляд на мою шею и качает головой. «У тебя кровь идет. «Просто царапины, которые уже щиплют и горят». Я бросаю на Тристана предостерегающий взгляд через плечо. Впрочем, тот, хоть и поднялся на ноги, приближаться не отваживается. «Все в порядке?» Негромко спрашивает Билли, и я смотрю на нее, чтобы убедиться, что это снова моя Билли. но у нее на лице словно появилась прозрачная маска, из-за которой она кажется другой. Я дотрагиваюсь до ее щеки, неуверенный, сумею ли стряхнуть с нее этот чужой болезненный призрак. Или придется взять его с собой домой, где я смогу его защищать и заботиться о нем, пока он не исцелится. Билли берет меня за руку, слегка ее поворачивает, чтобы увидеть сбитые припухшие костяшки. «И о чем ты только думал?» — шепчет она. «Эй, ничего не случилось». «Ничего не случилось?» Она издает отчаянный безрадостный смешок. «Ты понятия не имеешь, что случилось. Понятия не имеешь, что натворил». «Теперь я вообще ничего не понимаю. Не то чтобы до этого хоть что-то понимал. А что мне нужно было сделать?» Всего несколько часов назад она, обнаженная и теплая, прижималась ко мне и нашептывала нежности на ухо. А теперь ведет себя как совершенно другой человек. Будто я для нее совсем чужой. Будто мы не провели столько времени вместе. Будто между нами никогда не существовало близости и доверия. «Билли!» — зовет Тристан из-за моей спины. От вызывающе наигранного дружелюбия в его голосе у меня по затылку, плечам и рукам бегут ледяные мурашки. «Не хочешь сесть обратно, детка?» Я готов обернуться и снова так набить ему морду, чтобы он больше никогда не смог раскрыть рот. Но Билли по-прежнему держит меня за руку, хотя едва касаясь кончиками пальцев. Что-то словно мерцает, и я лишь с запозданием отмечаю, что это — ее уверенность. Она действительно думает о том, чтобы вернуться в машину этого парня. «Что произошло?» — тихо спрашиваю я, убирая ладонь. «Что тут происходит?» «Прости меня за все. Я совершила ошибку». Тело действует по собственной воле, я просто заключаю ее в объятия, прижимаю к себе. На одно ужасное мгновение, от которого мою грудь словно пронзает электрический разряд, она цепенеет. Уверен, сейчас она меня оттолкнет. А затем она внезапно вцепляется в меня и шепотом просит увести ее отсюда, не задавать вопросов, пока не задавать, позже она все объяснит. Я пересекаюсь взглядом с Эмили, которая его не выдерживает. Ей что-то известно, если не все. «Если ты уйдешь, Билли», — показывает свои дешевые понты этот ублюдок, — «то все кончено». У меня вырывается сухой смех. «Какая потеря?» — бросаю ему я. Другими словами, я его не удостаиваю. «Мы уходим», — тихо говорю я и подталкиваю Билли в сторону выезда из двора, не выпуская ее из кольца своих рук. Она позволяет мне вести ее, как будто лишилась собственной воли, как будто ей сейчас абсолютно все равно. «Я припарковался в 5 минутах отсюда. Сможешь дойти?» «Да», — почти беззвучно откликается она, и мое плохое предчувствие перерастает в угрызение совести. Она пошла со мной недобровольно.